Самозванец скоро охладил к себе и любовь народную своим явным неблагоразумием. Снискав некоторые познания в школе и в обхождении знатными ляхами, он считал себя мудрецом, смеялся над мнимым суеверием набожных россиян и к великому их соблазну не хотел креститься пред иконами. Не велел также благословлять и кропить святой водою царской трапезы, садясь за обед не с молитвой, а с музыкою. Не менее соблазнялись россияне и благоволением его к иезуитам, коим он в священной ограде Кремлевской дал лучший дом и позволил служить латинскую обедню. Страстный к обычаям иноземным, ветреный лже-Димитрий не думал следовать русским, желал во всем уподобляться ляху, в одежде и в прическе, в походке и в телодвижениях, ел телятину, которая считалась у нас заповедным грешным яством. Не мог терпеть бани и никогда не ложился спать после обеда, как издревле делали все россияне от венценосца до мещанина. Но любил все время гулять. Украдкою выходил из дворца один или сам друг, бегал из места в место к художникам, золотарям, аптекарям, а царедворца, не зная, где царь, везде искали его с беспокойством и спрашивали о нем на улицах. Чем удивились москвитяне, да то ли видав государя только в пышности, окруженных на каждом шагу толпою знатных сановников. Все забавы и склонности лже-Димитриевы казались странными. Он любил ездить верхом на диких бешеных жеребцах и собственную рукою в присутствии двора и народа бить медведей. Сам испытывал новые пушки и стрелял из них в цель с редкою меткостью. Сам учил воинов, строил, брал приступом земляные крепости, кидался в свалку и терпел, что иногда толкали его небрежно, сшибали с ног, давили, то есть хвалился искусством всадника, зверолова, пушкаря, бойца, забывая достоинство монарха. Он не помнил сего достоинства и в действиях своего нрава вспыльчивого. За малейшую вину, ошибку, неловкость выходил из себя и бивал палкою знатнейших воинских чиновников, а низость в государе противнее самой жестокости для народа. Осуждали еще в самозванце непомерную расточительность. Он сыпал деньгами и награждал без ума, давал иноземным музыкантам жалования, какого не имели и первые государственные люди. Любя роскошь и великолепие, непрестанно покупал, заказывал всякие драгоценные вещи и месяца в три издержал более 7 миллионов рублей. А народ не любил расточительности в государях, ибо страшится налогов. Описывая тогдашний блеск московского двора, иноземцы с удивлением говорят о лже-Димитриевом престоле, вылитом из чистого золота, обвешанном кистями алмазными и жемчужными, утвержденном внизу на 2 серебряных львах и покрытом крестообразно 4 богатыми щитами, над коими сиял золотой шар и прекрасный орел из того же металла. Хотя Растрига ездил всегда верхом, даже в церковь, но имел множество колесниц и саней, окованных серебром, обитых бархатом и соболями. На гордых азиатских его конях седла, узды, стремена блистали золотом, изумрудами и яхонтами. Возницы, конюхи царские одевались, как вельможи. Не любя голых стен в палатах кремлевских, находя их печальными и сломав деревянный дворец Борисов как памятник ненавистный, самозванец построил для себя ближе к Москве-реке новый дворец, также деревянный, украсил стены шелковыми персидскими тканями, цветные изразцовые печи серебряными решетками, замки у дверей яркую позолотую, и в удивлении москвитянам пред сим любимым своим жилищем поставил изваянный образ адского стража, медного огромного цербера, коего 3 челюсти от легкого прикосновения разверзались и брецали. Чем лже-Димитрий, как сказано в летописи, предвестил себе жилище в вечности, ад и тьму кромешную.